США, Луизиана, 8 ноября 2022 года. Луизиана – это штат, который немалую часть своих денег зарабатывает портами. Именно здесь, а не в Техасе, находится крупнейший нефтеналивной терминал, офшорный порт в 20 с чем-то милях от берега, бывшая нефтяная платформа, куда теперь могут причаливать супертанкеры. Но тут полно и других портов, а самое главное – устье реки Миссисипи, в которое тоже могут заходить танкеры. Луизиана – это еще и центр химической промышленности США, потому всякие установки, заводы и везде, и природа прилично так отравлена. Во многих местах просто чувствуешь на языке, о чем ты дышишь. Мы находимся в субрегионе штата под названием Акадиана. Это как раз самый юг штата. Он захватывает все устье Миссисипи, севернее – Большой Новый Орлеан. Болота, стоящие над ними на бетонных опорах дороги и мосты, некоторые тянутся над топью на много миль. Весьма специфическое население. Этот регион побывал и под Францией, и под Испанией, и далеко не все были в восторге от того, что он перешел в состав США. Местные на болотах живут как в пузыре, им плевать на все, что происходит вокруг, и они очень не любят, когда кто-то пытается совать нос в их дела. Здесь почему-то нет военных баз, почти по всем показателям штат находится в последней десятке штатов США. Иногда кажется, что ты попал в Латинскую Америку или еще куда похуже. Вот в таком вот милом месте мы и ведем свой бизнес. До нужной нам точки мы добрались менее чем за час. В США это просто. Нужно только иметь частный самолет или вертолет. Частный самолет, для которого в Штатах найдется несколько тысяч аэродромов. А вертолет вообще можно посадить где угодно. Не надо заполнять никаких планов полета. А удостоверение пилота в США так же обычно, как у нас водительское. В Штатах нормально взять самолет в аренду и слетать, скажем, в соседний штат. Поесть в ресторане, про который хорошо написали в газетах. Но мы летели по делу. У нас была Cessna Caravan, самый вместительный самолет из малых турбовинтовых. Помимо прочего, его используют армия и ЦРУ для тайных перевозок. На аэродроме, где именно я уж извините не скажу, нас ждали два черных Cadillac Escalade, это для Сэма, а для меня прокатный Dodge Durango. Уже снятая с производства в этой версии, проходимая и крепкая машина. Ни с кем не прощаясь, я закинул в машину оборудование и рванул с места. Сэм какое-то время будет выяснять насчет полета, давая мне немного времени для форы. А мне много времени и не надо. Едва выехав за пределы аэродрома, я резко съехал с шоссе, погасил фары, отбежал от машины и залег. Мне надо было понять, не следит ли кто за мной от аэродрома. Если следят, они остановятся, чтобы понять, в чем дело. На всякий случай я надел очки ночного видения, и при мне был пистолет. Но никто не остановился, не попытался приблизиться к машине. Хвоста не было. Тем лучше. Достал из объемистого багажника, ждущий там своего часа, мотоцикл Zero Bike. Классная штука. Он электрический и полностью бесшумный. А это еще и полицейская модель. Тут не один двигатель, а два – бензиновый и электротяга. По-моему, эти мотоциклы сделали для Калифорнии – штата, где все просто помешаны на экологии. Но потом бесшумным и находящимся в серии электробайком заинтересовались военные, точнее, силы специальных операций. Свои объемистые рюкзаки, заранее упакованные в два больших баула, я приторочил сзади и спереди. Еще один мягкий кейс с винтовкой я кинул на спину, оседлал своего боливара и покатил по пересеченной местности, не особо разбирая, где тут частная территория, а где федеральная собственность. «Все равно ведь никто не увидит. Я очки ночные надел и фары выключил. И не услышит, потому что электробайк. Главное не слететь в болото, потому что оно здесь попадается постоянно. И если ты слетишь, то не факт, что и сам выберешься, а оборудование точно потеряешь. А оно у меня дорогое, на десятки тысяч долларов. Погнали!» Для того, чтобы добраться до нужного места, мне потребовалось примерно полчаса. Путь мне был довольно хорошо известен, мы не раз по нему в порт ездили. Но ездили днем и на машине. А потом я еще вокруг все облазал. Часть пути мне пришлось проделать по висящему над болотами мосту в много миль. Пришлось понервничать только один раз. Навстречу на большой скорости прошли две машины, освещенные. Из них то ли рок, то ли рэп бухает. Девицы еще. Такие могут выехать навстречку просто ради прикола. Или сбить встреченного на дороге человека. Ради того же. Все равно здесь нет камер, и никто ничего не узнает. Просто выкинуть труп в болото и все. Но машины проскочили мимо, лишь ослепив мне очки. Я даже не уверен, видели ли они меня. За мостом я сразу съехал. Вон, видите, вал земли? Это земля, которую достала землечерпалка при углублении фарватера. Но мне туда не надо. Потому что именно там меня и будут искать. Это очевидная позиция для любого снайпера. Я засяду дальше. Вон там есть дерево, толстое и большое. Значит, там островок твердой земли. С него как раз все хорошо будет видно. И порт нелегальный, и подъездной путь. Так, стоп. Началась земля под колесами качаться. Дальше пешком. Слез с мотоцикла, навьючил на себя все, что смог. Иду. Видно плохо и на нервы действует. Потому что земли под ногами нет, а есть плотный ковер из растений. Он в любой момент может лопнуть. И поминай, как звали. Не выберешься. Лучший способ идти от дерева к дереву. Но надо помнить, что около дерева ковер-то как раз самый непрочный. Потому лучше делать так. Закинул на дерево что-то вроде кошки, и идешь, веревку сматываешь. Если беда, по крайней мере, это хоть какая-то опора. Можно на руках выползти. Из дерьма. Болото есть болото. Темно, страшно, пахнет. Понять не могу, как тут живут местные всю жизнь. Но как-то живут. Шаг за шагом, шаг за шагом. А вот и облюбованное мною дерево. Надо передохнуть немного. Сейчас рюкзак вот только скину, чтобы на плечи не давил. А пока я передыхиваю, пока ничего не происходит, движения нет, давайте-ка я расскажу вам, чем мы тут занимаемся. Точнее, чем тут занимаются дельцы типа Сэма. Причем тут я и вообще все такое. Я думаю, для вас не секрет, что Луизиана, как и Техас, граничит с Мексикой, не по воде. Точнее, тут непонятно, кто с кем граничит и граничит ли вообще. Потому что в некоторых округах и графствах Техаса и округах Аризоны мексиканцы составляют абсолютное большинство населения, 50% и более. Здесь получше, правда. Но границу пока никто не отменял, и, как и везде, граница – это заработок. Первый источник заработка – это, конечно, наркотики. Рассказывать тут можно много всякого. На границе настоящая карусель вертится, только успевай поворачиваться. Мексы, например, одно время любили переправлять большие партии наркоты на самодельных подводных лодках. Самых примитивных – корпус, балластные цистерны, движок от автомобиля с высокой выхлопной трубой, один водитель и весь корпус под наркотики. Но потом американская береговая охрана получила финансирование, проложила в заливе цепь датчиков, которые раньше использовались для защиты от советских подводных лодок. И лафа накрылась. Тогда мексиканцы придумали что-то вроде мортиры. Пневматическую пушку на автомобиле. Подъезжает такой автомобиль с той стороны границы, бах. Контейнер с дурью летит на эту сторону границы, в нем маяк. А тут его подбирают заинтересованные лица. Если пара контейнеров пропадет, рассыплется там или патруль успеет первым, ничего страшного. Это они несколько тонн потерять, как на лодке. Тогда американцы устроили сканирование, повесили беспилотники и дирижабли и создали вертолетные группы быстрого реагирования. Тогда мексиканцы начали массово покупать квадрокоптеры и доставлять товар ими. Каждую ночь над границей что-то летает. И я слышал, для наркоты в последнее время стали даже планеры использовать. Грузовые, их засечь сложно, движка-то у них нет. И это не считая более традиционных способов. В машинах прячут, копают тоннели, заставляют баб глотать мешочки с наркотой. Вторая история – это история с гастарбайтерами. Их тут переправляют всеми возможными способами, от тоннелей до крыши ЖД-вагонов. Ловят их часто, но сделать ничего не могут, только соли на хвост насыпать, в смысле депортировать. В другую сторону идет поток секс-туристов, на той стороне полно борделей. Но в последнее время появилась новая тема – нефть. И тему эту, как более безопасную, наказание максимум 2-3 года, стала разрабатывать мексиканская наркомафия. Мексиканская наркомафия существовала еще в 30-е годы, правда тогда больше, чем на выращивание марихуаны в горах, ее не хватало. Немало мексиканцы заработали на сухом законе в Штатах. Все знают о том, что на север Штатов ввозили виски из Канады, и что тогда творилось в Чикаго, но мало кто знает про текилу и американский юг. Но так, годов до 70-х, до того, как в Штатах началась нарколихорадка, мексиканские группировки зарабатывали немножко на марихуане, немножко на том, что держали бордели для американских туристов в приграничных городах, и представляли собой сборище крестьян с обрезами и на подержанных машинах. Про монстров, подобных Лос-Зетас, тогда и подумать было невозможно. В 60-е Америка плотно влезла в войну во Вьетнаме, и велась она в опасной близости от места, называемого «Золотым треугольником». Там в горах разбитые генералы Гоминьдана наладили массовое производство героина. Армия в США тогда была призывная, через Вьетнам прошло больше миллиона молодых американцев, и многие пристрастились к наркотикам. Кокаин в те времена был известен как героин, но воспринимался в основном как лекарство. Основные кокаиновые лаборатории находились в те годы в Чили, но когда пришел генерал Аугусто Пиночет, он решил проблему наркобизнеса в стране самым эффективным и быстрым способом. Всех расстрелял. Кому удалось бежать, те начали перебираться в Колумбию, Венесуэлу, Белиз, Панаму. А в Колумбии из-за особенностей местного законодательства была хорошо развита контрабанда. Одну из группировок контрабандистов возглавлял некий Пабло Эмилио Эскобар Гавирия. Про то, что произошло дальше, хорошо рассказывает сериал «Наркос». Посмотрите, не пожалеете. Там, помимо прочего, музыка хорошая. А я расскажу вам, при чем же тут мексиканцы. Когда в начале 90-х у США исчез экзистенциональный враг СССР, и они со всей своей дурной силой навалились на колумбийские наркокартели, в Мексике пришел к власти президент Карлос Салинас де Гортари. Это потом люди узнали, что он в 5 лет вместе с братом расстрелял собственную няню. А вот мафия, вероятно, узнала об этом раньше и начала его шантажировать. В итоге 90-е стали золотым временем мексиканской наркомафии. Пока колумбийцы слабели от внутренних разборок и ударов американского и колумбийского правосудия, мексиканские наркобоссы покупали старые «Боинги», потому что в Цесны их товар не помещался. Один рейс делал всех, кто к нему был причастным, обеспеченными на всю жизнь. И не мудрено целый аэробус с парой десятков тонн наркоты переправить. В 90-е произошло еще кое-что. Рухнул Советский Союз, и вместе с ним оказалась дискредитированная идеология коммунизма. Гражданские войны в Никарагуа, Сальвадоре и некоторых других местах прекратились. И на улицах оказались десятки тысяч людей с оружием, которые давно отвыкли от честного крестьянского труда и ничего не умели, кроме как убивать. В самой Колумбии революционная группа ФАРК, накачанная оружием с Кубы, быстро додумалась сдавать наркомафии, контролируемые ей территории в Сельве, под нарколаборатории и посевы коки. В те же 90-е лейтенант спецназа аэромобильных сил Мексики ГАФЭ, по-нашему это спецназ ВДВ, Артура Гусман де Сена, подумал, что ему недоплачивают, и его навыки пригодятся на гражданке, и дезертировал вместе с 40 сослуживцами своей роты. Они создали отряд профессиональных киллеров и взяли себе позывные, начинающиеся с буквы Z. Такие были у них в армии. Так появилась группировка «Лос Зетас». Постепенно мексиканцы, ранее только сидевшие на транзите и получавшие от колумбийцев процент, стали хозяевами всей цепочки. У них были деньги, и они стали кредитовать крестьян под залог будущего урожая. А так как Мексика не слишком подходит для выращивания коки, кока любит влажность, высокогорье, а в Мексике слишком сухо, наркокартели завезли из Афганистана и стали культивировать куда более неприхотливый опиумный мак. Так в США во все больших количествах стал появляться героин. К концу нулевых в Мексике уже началась вялотекущая гражданская война между наркомафиозными группировками и правительством. Причем правительство отнюдь не побеждало в этой войне. Появились целые территории, где не было ни одного полицейского, кого мафия убила, кто сам уволился, и где правительство было вынуждено использовать армию вместо полиции. В 2012 году число убитых в нарковойне за год превысило 15 тысяч. По классификации ООН это уже был военный конфликт. Жестокость мексиканских гангстеров не имела края. Людей рубили на куски, жгли заживо, сдирали кожу, приносили в жертву. В некоторых городах появилось вооруженное народное ополчение, патрулировавшее город вместо продажной полиции, чтобы не допустить в город наркомафию. Но так или иначе, мексиканскому правительству с американской поддержкой удавалось перехватывать все больше и больше героина. Тогда под внешним давлением мексиканская организованная преступность стала искать более безопасные способы зарабатывания денег и нашла в виде нефти. Нефть предполагает наличие разветвленной инфраструктуры, хранилищ, трубопроводов. Часть нефти добывается в Мексиканском заливе, а часть в самой Мексике. И вот мексиканские гангстеры сменили самолеты Цесна на цистерны. Схема проста. Раскапывается трубопровод, в него врезается краник и подсоединяется шланг. Цистерна наполняется бесплатной нефтью, потом либо едет на самовар, нелегальная перегонная установка, и там перегоняется на низкооктановый бензин, который потом с присадками продают канистрами у дорог, либо на побережье, и там в нелегальном порту сливается в нефтеналивную баржу. По мере заполнения баржа, сфорованная нефтью, идет в один из техасских нефтяных портов, и там по левым документам разгружается. Нефть поступает на переработку на американские НПЗ, и там перерабатывается, как обычная мексиканская нефть, и попадает в бензобаки американских машин. Если за торговлю наркотиками в США можно запросто схлопотать пожизненное, то за торговлю ворованной нефтью всего несколько лет, и то, пойди докажи, что она ворованная. Американцы на такую деятельность закрывают глаза. Во-первых, потому что лучше нефтью торговать, чем наркотиками. Во-вторых, дешевая нефть попадает к американцам же, а им это выгодно. Вот только Мексике от этого не легче. Потом нефть упала в цене, а гангстеры обнаглели в конец. Подъезжают к хранилищу на нескольких наливниках и, угрожая персоналу хранилища оружием, в наглую заливаются под пробку нефтью или бензином и уезжают. Персоналу и угрожать не надо, все и так запуганы. То и дело по телевизору показывают, как там-то нашли отрубленные головы, туда-то подбросили пакет с отрубленными руками. Мексиканцы обожают расчлененку. А потом нефть упала в цене, а мексиканцы, как и в случае с наркотиками, нашли способ стать не ворами, а транзитерами нефти, в основном уйдя от необходимости врезаться в трубопроводы ради нескольких цистерн ворованной нефти. На юг от нас лежит такая страна, как Венесуэла. Эта страна имеет запасы нефти больше, чем Саудовская Аравия. Одновременно с этим, это одна из самых нищих и нестабильных стран на американском континенте. Как так может быть? А вот так и может. Для этого достаточно коммунистической партии у власти. И все будет. Знаете анекдот? Что будет, если у пчел вместо матки появится генсек? Пчелы будут производить дерьмо вместо меда. Когда в Венесуэле генсеком, простите, избранным президентом страны стал полковник Уго Чавес, цены на нефть были высокими, и Уго Чавеса потянуло на странное. Вместо того, чтобы создавать стоп-фонд, как все нормальные люди, он начал поставлять нефть со скидками, а то и бесплатно, всем странам Латинской Америки, кто выбрал во власть социалистов или коммунистов. Кубинцам, например, вообще бесплатно отгружал, хотя кубинцы тоже для него кое-что делали, например, медицину ставили. Накупил себе игрушек, простите, русского оружия. У соседней Колумбии нет танков вообще, а Чавес зачем-то создал целую танковую дивизию. Начал спонсировать цены на продукты питания, делая их нерыночными. Сразу после этого началось что? Правильно, контрабанда. Целые приграничные регионы жили за счет того, что по утрам наполняли сумки продуктами и устремлялись к границе, где их ждали скупщики. Ну и другие заскоки. Например, Уго Чавес впустил в страну 90 тысяч борцов с империализмом, радикальных шиитов с Ближнего Востока, Хезболла. Впустил сколько-то палестинцев из Хамаса. В Венесуэле и так самая большая исламская община в Латинской Америке – 2 миллиона человек. А Уго Чавес навпускал в страну самых разных радикалов и террористов, включая Хезболлу, Хамас, Аль-Каиду. В итоге радикальный ислам стали принимать индейцы в сельве. Начали наряжать своих жен в бурки при 40-50 градусах жары и осваивать автомат АКМ. А потом Чавес умер, а цена на нефть упала. Все соседние страны начали голосовать на выборах за правых. Коммунизм он хорош, но только когда он нефтяной. На Венесуэлу так никто и не напал. А в городах начались проблемы с продовольствием, потому что закупали уже не столько, чтобы хватало и себе, и контрабандистам. А контрабандисты стали наоборот вывозить еще больше, потому что иного заработка не было. Ну и тропки протоптаны. Все это совмещалось с бурной политической жизнью, с митингами и драками, присутствием в стране самых разных экстремистов, отступлением католической церкви, с приходом ей на смену ислама и культа вуду и самым высоким уровнем убийств в мире. На улице могут убить за $5 США. Но у Венесуэлы по-прежнему была нефть. А раз есть нефть, грех на ней немного не заработать. Тем более, если нефть государственная, не своя. Вот на них-то, на коррумпированных чиновников государственной нефтяной компании Венесуэлы, и вышла мексиканская мафия. И предложила: мы грузим вашу нефть и обеспечиваем вам сбыт. А в обмен платим долларами США. Что характерно, наличными долларами США. Прямо с американских улиц. Долларами, которые не примет ни один банк, но примут в неограниченном количестве венесуэльские менялы. Потому что целая страна фактически перешла на доллар, так как собственная валюта не стоит уже и плевка. Курс официальный и курс черного рынка отличаются в 5-6 раз. А мы в этой схеме принимаем и легализуем ворованную мексиканскую и венесуэльскую нефть и перерабатываем ее в бензин и солярку. Схема легализации довольно проста. Эта нефть тяжелая, особенно венесуэльская. СЭМ выдает ее за американскую, добытую на сланцевых месторождениях, и перегоняет через находящиеся под его контролем заводы. Если раньше до сланцевой эры вся нефть была, в общем-то, подучетной, то теперь полный бардак. Постоянно бурятся новые скважины, у фермеров берутся в аренду участки, нефть вывозится цистернами и даже автомобилями. Сланцевые нефть и газ стали основной загрузкой железных дорог. Куча новых компаний занимается всем этим, и в этом хаосе и бардаке пристроить танкер с ворованной нефтью не составляет никаких проблем. Или два танкера, или три. В этом, кстати, и причина сегодняшних низких цен, я думаю. Еще несколько лет все могли сговориться и держать цену такую, какую надо. Но теперь кругом воровство. Воруют в Мексике, Венесуэле, Сирии, Ливии, Иракском Курдистане. Понятно, что у вора себестоимость самой нефти равна нулю, а о будущем он и не думает. Ему надо продать сейчас, пока по рукам не дали. Покупателям это тоже выгодно. Цены на заправках сильно отличаются от тех, что были во времена нефтяного бума. Где я в этой схеме? Ну, я что-то вроде консультанта по безопасности, раз. Через мою фирму, которая официально торгует оружием, идет оружие в Мексику, Венесуэлу и другие места, два. Сама Мексика оружие производит мало, а каждый пацан там должен иметь Барретт М82. Этот проект с винтовками собственного производства – это один из легальных бизнесов, чтобы можно было объяснить, откуда деньги на жизнь. Ну и за время войны в Чечне я понавидался самоваров, врезок, банок с прямогонным бензином на обочине, который еле-еле переваривал движок «Москвича 412». Так что в нефтяной теме я тоже смыслю. Насколько это опасно с точки зрения закона? Ну, тут сложно сказать. Американское законодательство, оно и до 9.11 ничего хорошего из себя не представляло. А сейчас и подавно. Государство сейчас имеет право лезть в твои банковские счета, прослушивать твой телефон без ордера, если подозревает тебя в чем-то, следить за тобой через сотовый. А по закону РИКО, оно имеет право изъять любую твою собственность, если она нажита не совсем законным путем. Что еще хуже, оно имеет право изъять и чужую собственность. Проблема США не в законах, а скорее в том, что они трактуются широко и бесконтрольно. Например, недавно в одном из центральных штатов наркоконтроль ловил всех, кто находился в том месте, где торгуют наркотиками. И если они не могли объяснить, зачем они тут находятся, так, чтобы наркоконтролеры поверили, эти уроды из ДЭА и службы местного шерифа списывали все деньги с карточек у этих людей, для чего у них был мобильный терминал. Вы такое представить себе можете? Задержала вас полиция. Не на месте преступления, нет. Просто лицо ваше не понравилось, и они вам почему-то не верят. И все деньги с карточек списала. А тут это уже норм. Или еще. Сдали вы склад или квартиру, а в ней начали наркотиками торговать. Или хранить наркотики. Или вы дали машину другу, а его на ней с наркотиками поймали. И вашу собственность конфискуют и продадут с аукциона, хотя вы знать не знали, что происходит. Потому что это не вы виноваты, это машина виновата, что на ней везли наркотики. И если ее у вас отнять и перепродать, это вину машины искупит. Вишенка на торте – до 80% средств, вырученных в результате продажи таких вот виноватых машин, квартир, самолетов, яхт, идут тому правительственному агентству, которое инициировало этот процесс. Так что если вам не хватает бюджетного финансирования или вам хочется получить премию к Рождеству – или пополнить свои пенсионные накопления, догадались, или сказать, что надо сделать. Простой народ с этим, конечно, живет, но жить с этим становится все труднее и труднее, постоянно проскакивают искры. Тут полицейских постреляли, там постреляли. Полицейские отвечают обществу тем же. Удивительно, но в США нет закона о полиции, и порядок обращения полицейских с гражданами регламентируется внутренними инструкциями. Сталинская НКВД сидит и тихо аплодирует. Полицейский имеет право пристрелить вас, если вы ему не понравились. Или он подумал, что у вас есть оружие. При этом живым тут никого не берут. Два в грудь и один в голову. И если потом оружие у вас не найдут, этого копа максимум уволят, а не в Нижний Тагил. Копы это знают и творят, что попало. Каждый месяц происходят какие-то шокирующие случаи. Без толку. Только в последнее время, после таких случаев, начались отстрелы копов, а то и восстания, как в Шарлоттсвилле. Немало молодежи здесь растут с мечтой пристрелить копа. Но все это касается меня чуть менее, чем никак. Я резидент штата с полученным гражданством США, с политическими связями. Я активист НРА, владелец бизнеса, поддерживаю пограничный патруль и жертвую в предвыборный фонд губернатора, благодаря чему знаю его лично. Примечание. Пограничный патруль. Организация добровольных помощников-пограничников. Иногда они просто охотятся с винтовками на нелегалов, а трупы закапывают в пустыне. Кроме того, я знаю местного судью и шерифа. Числюсь в поссокомитатус, то есть группе добровольных помощников шерифа, и имею корочку депьюти. Примечание. Депьюти. Помощник шерифа, в данном случае, видимо, без жалования. За это я продаю шерифу и всем его помощникам оружие и боеприпасы по себестоимости. Время от времени дежурю по участку или участвую в облавах, когда надо. И когда шерифу надо переизбраться, без вопросов вношу деньги в его фонд. За счет этого у меня есть не только водительские права резидента, но и корочка, позволяющая очень и очень многое, даже за территорией моего округа. Например, если меня остановит дорожный патруль, то не будет задавать вопросов, а зачем у меня в машине ствол или 10 стволов, а просто пожелают счастливого пути. И вам пока счастливо, а я на дерево полез. На дереве я занял позицию где-то в 15 футах над землей, точнее болотом. Там развилка очень удобная. Вспомнилось, как в детстве по деревьям лазали, как тарзанки делали и на них катались. Но лучше это не вспоминать. Даже страны той больше нет. Протянул трос, проверил, держит ли. На него опер цевьем винтовку. Единственное, что у меня был под рукой, полуавтомат «Вепрь». Но расстояние такое, что даже не очень высокая точность роли не сыграет. А роль сыграет то, что на винтовке установлено. Прицел АТН «Тор». Стоит в 10 раз больше винтовки, это термооптика. С ним любой снайпер король ночи, с ним может справиться лишь тот, у кого есть такой же. Машины уже подошли. Смотрю, как кто-то лезет на вал с пулеметом. Серьезно, но с мексами нельзя иначе. Они по-хорошему не понимают, от боя не уклоняются, дерутся до последнего. Это не столько смелость, сколько наглость. Но хорошая наглость в бою тоже нужна. Так, движение на подходе. Еще кто-то едет, интересно кто. Ага, эта машина мне знакома, Гранд Чероки, белолунный. На ней шериф ездит, местный. Он тоже в какой-то доле, как и во всех делах в округе. Выходит. Да, точно он. Шерифа зовут Люк, Люк Гордо. Его матушка фанатела от «Звездных войн», но сын оказался не таким благородным. Примечание. Люк Скайуокер, один из героев космической саги. Он был агентом ФБР в Мемфисе и во что-то вляпался. Решил уйти, пока не поздно. Приехал сюда и избрался шерифом. Он первый понял психологию местных жителей. Им плевать на закон. Главное, чтобы тихо и было что пожрать. Он все это им и обеспечивает, а они переизбирают его шерифом. Он авторитетнее местного мэра. Тот только и думает, как бы остаться наедине с бутылкой кукурузного виски. А шериф делает дела. Если хочешь зайти в округ, надо договариваться с ним. У него всегда требование не трогать местных и по возможности давать им работу. Все, кто тут работает, эти требования выполняют. Например, вот кто ночью в порту будет работать. Понятное дело, местные будут. Им за это заплатят наличными. А дальше на побережье ночью подъезжают грузовики и сливают в воду всякую отраву. Шериф это знает, но ничего не делает. Зато в округе отличная школа при низких местных налогах. Непонятно, за какие деньги. И феды сюда не суются, потому что им никто ничего не скажет. А недавно местного судью поймали с малолеткой. Причем по странному стечению обстоятельств. Когда он начал задавать вопросы, за счет каких денег построена школа и вообще живет округ. Он тоже был не местным. Но в отличие от шерифа, местных не понял. Мораль сей басни такова. С малолетками можешь делать все, что угодно, но вопросов лишних не задавай. Иначе будут проблемы. Не мешай людям жить, как они привыкли. Выходит. Да, это шериф, я по фигуре понимаю. Он один. Мало кто осмеливается ездить ночью по болотам один, но не шериф. И понятно. Кто же поедет не один на такое стрёмное дело, как взятки брать? Или он тут останется? Говорят о чем-то. Потом Сэмми дает ему что-то. шериф прячет в карман. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, и судья судит за взятки. А вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. Ладно, не мне судить. Шериф уезжает, на прощание мигнув стопами. Езжай. Может, когда-то с моста в болото упадешь. Мне вот только интересно очень, это всегда так было или в последнее время началось? Шериф избирается на выборах, он должен вести предвыборную кампанию, а его служба существует как за счет местных налогов, так и за счет взносов богатых людей. И кого он будет защищать в таком случае? Еще одна машина. Здесь что, паломничество намечается? Судя по силуэту, Линкольн-навигатор, новый. Едет медленно, останавливается. Выходит один, без оружия. Сэмми идет к нему. О чем-то разговаривает. Остается. Посмотрим. Мексы немного опаздывают, и у меня уже начинают болеть глаза. Я переключаю со светлого режима изображения в темный, чтобы не так болели. Прицел это позволяет. Танкер. Он небольшой, но большой и не нужен. Его надо быстро разгрузить. За ним идет лодка «Зодиак». Там несколько человек. Со стволами. Но если бы они решили напасть, стволов было бы больше. Приехали поговорить. Мексы. Мне с ними постоянно приходится иметь дело. Хреново с ними. Они как будто гибрид американцев и русских, но взяли от обоих только худшее. Они мусорят, они в любой момент готовы на преступления, большое и малое. У них почему-то нет той жилки предприимчивости, которая есть у американцев. Все большие состояния у них заработаны либо наркотой, либо если где-то была монополия. Иначе никак. Одновременно с этим их девки не идут ни в какое сравнение с американскими. Испаноязычные народы, видимо, вообще самые красивые. Американки же чаще всего вызывают ассоциацию с бройлером. Так, хватит про баб. Причаливают. Рядом с высоким бортом, низко сидящий в воде зодиак почти не виден. Им протягивают руку, бросают доску. Так, а проверю-ка я, от них гостей нет? Осмотрюсь по округе. Когда осмотревшись и поняв, что гостей мексы не привели, я снова перевожу прицел на место, где идет толковище, и вижу просто поразительную картину. Гость, тот, что на Линкольне приехал, вцепился в главного у мексиканцев. А так как он явно здоровее и тяжелее, готовится стрелять. Начали растаскивать. Хреново дело, у кого-то сдадут нервы и... Растащили. Нашего держат, тот вырывается и что-то кричит. Мекс стоит в героической позе, пальцем на него тыкает и что-то говорит. Не зная о том, что до смерти ему миг, он в прицеле, дожать спуск и все. Впрочем, все мы смертны. Нет, уходят. Разборка заканчивается, не успев толком начаться. Интересно, что произошло? Мексов нельзя унижать публично, они отомстят. Так, уходят к машинам. Им хорошо, а мне еще по грязи чапать. Линкольн встраивается в колонну.